Глава 8. Зеленоголовые. В этот день мы нашли реку. Большую, шириной почти с километр. Нам повезло. Река текла в нужном направлении, на условный север. Вода в ней была мутновата, но для питья годилась. Идеально было бы построить плот, но от этой мысли пришлось отказаться. Время от времени из воды всплывали такие твари. Так что передвигались мы по-прежнему по суше. Очень осторожно, стараясь держаться поближе к реке, где нас полностью скрывали заросли и высокие травы. На ночлег устраивались в рощах, где заросли еще гуще. Если рядом оказывалось стадо рогачей или других травоядных внушительных размеров, мы это приветствовали. Хищники покрупнее при таком соседстве не обращали на нас внимания, а те, что помельче, нас и так не трогали. Я, кстати, заметил, что эти средних размеров, как травоядные, так и хищники, довольно сообразительны, в отличие, скажем, от тех же рогачей. И это было понятно. Есть самому и не дать съесть себя в этом мире, двухметровых рогов и полутораметровых клыков – непростая задача. При том, что зубастые гиганты вовсе не были медлительными увольнями, а гоняли по равнине с очень хорошей скоростью. Ну еще бы, когда каждый шаг как 20 моих. Нам вообще пришлось бы кисло, если бы не Марфа. Летунья сверху высматривала зверюк покрупнее и давала нам знать. Сама она уже вполне освоилась в здешнем небе. Выяснила, что ни обычные птеродактили, ни гиганты с 8-метрового размаха крыльями не могут с ней тягаться в скорости и маневренности. И решительно осмелела. В общем, оказалось, что и в динозаврьем мире можно выжить. И даже приходить по 500 км в день. Был, правда, один неприятный эпизод, когда за нами увязалась стая из дюжины сравнительно небольших, но крайне опасных тварей. Эти ящеры заметно отличались от других хищников. Они могли одинаково проворно передвигаться и на четырех, и на двух ногах, но предпочитали двуногое хождение, что тоже понятно, так как их головы оказывались над травой. Оснащены твари были совсем неплохо. Внушительные зубы, серповидные когти. В придачу редкая сообразительность. Я сразу заподозрил, что в этих крупных головах содержится изрядное количество мозгов. То есть я видел здешних хищников, у которых головы намного крупнее. Но большую часть этих голов занимала пасть. Впрочем, дело было не только в размере голов, но и в том, как они себя вели. Вели же они себя, вернее, вели нас, очень грамотно. Первый день я их и разглядеть-то толком не смог. Даже просто заметить их на фоне зелени было проблематично. Несколько раз я видел торчащие над головой круглые зеленые с черными крапинами головы. Не ближе 100 шагов, зато сразу с 3 сторон. Целый день зеленоголовые неотступно сопровождали нас, держась на том же почтительном удалении. Возникало ощущение, что ящеры пытались определить, что мы такое. Ночью они ушли, но на следующее утро объявились опять и сократили дистанцию метров до 50. Никакой враждебности не проявляли, но мы, я и Лакомка, чувствовали исходящую от них опасность. Как жаль, что мои способности еще не восстановились. Вообще уж не знаю почему, после этого исхода мой дар прорастал крайне медленно. Я улавливал лишь смутные ощущения. На третье утро преследователи исчезли. Я подумал, ушли. Решили, что мы не их добыча, но я поспешил с выводами. Зеленоголовые не ушли. Они устроили засаду по всем правилам охотничьего искусства. Сделали вид, что мы их больше не интересуем, а сами просчитали наш маршрут, обогнали нас на 10 км, выбрали местечко, где у реки топкий берег, а тропа делает петлю, и затаились в траве, причем не кучей, а рассредоточившись полукольцом. Идеальная позиция, чтобы напасть внезапно и скопом. Вот только они не учли, что у нашей Марфы глаза получше, чем у птеродактиля. А может, они просто не взяли ее в расчет. Мы обошли их по большой дуге. Но поскольку у меня было предчувствие, что эти зверюги нас так просто в покое не оставят, я тоже решил применить хитрость. Воспользоваться моей любимой тактикой тигра, то есть, сделав петлю, выйти на собственный след и в свою очередь устроить засаду на преследователя. Я решил так. Если стая сумеет нас выследить и продолжит охоту, значит, все равно придется драться. И лучше это сделать в условиях, выгодных для нас, а не для них. Мы двинулись ускоренным маршем, и километров через 5 я нашел подходящее место. В небольшой, сравнительно светлой роще, два почти сросшихся ствола с общей, довольно густой кроной. Пройдя в первый раз метрах в 50 от этого дерева, мы шли еще километра 3, а потом вернулись обратно. Мы с Лакомкой взобрались наверх и укрылись в листве. Мишка притаился в папоротниках позади сросшихся стволов. Зеленоголовые нашли наш след. Прошло часа полтора, и мы их увидели. Они бежали цепочкой, причем первый на 4 лапах, уткнувшись мордой в землю, вынюхивал. 26 голов. Мы дали им миновать нас, а затем я всадил стрелу в шею последнего, да так удачно, что он сразу свалился. Остальные тотчас остановились и сгрудились вокруг подбитого. Они видели стрелу, но не понимали, откуда она взялась. Эти зеленоголовые вели себя почти по-человечески. Я больше не стрелял и даже забыл, что на нас охотятся. Мне стало по-настоящему интересно. Раненый попытался вытащить стрелу лапой, но только обломал древко. Тогда один из его сородичей наклонился, ухватил зубами черенок и, упершись задней лапой в плечо подбитого, вырвал стрелу. Из раны фонтаном брызнула кровь. И тут другой зеленоголовый, самый крупный, отпихнув сородича, присосался к ране. Подбитый не сопротивлялся, лежал, не шевелясь. Прочие застыли кружком, наблюдая. Я аккуратно прицелился и всадил стрелу точно в основание черепа зеленоголового вампира. Выбрал я это место интуитивно и не ошибся. Зеленоголовый опрокинулся на бок и больше не встал. Остальные сообразили, что дело нечисто, и завертели головами. Я выстрелил еще раз, но не так удачно. Стрела только оцарапала хищника. А меня обнаружили по щелчку тетивы. Острые, оскаленные морды повернулись ко мне. И я свалил третьего. Вогнал ему стрелу в горло под самую челюсть. Тут зеленоголовые снова меня удивили. Двое бросились к дереву, на котором я сидел, а остальные почему-то не сдвинулись с места. Я спокойно наложил новую стрелу, уверенный в собственной недосягаемости. Моя ветка была почти в 5 метрах от земли. Оба прыгнули почти одновременно. Они еще не оторвались от земли, а я уже понял, что 5 метров совсем не так высоко, как мне казалось. Я поспешно выстрелил, бросил лук, правой рукой перехватил копье, левой вцепился в верхнюю ветку, уже понимая, что сейчас мне придется туго. Моя стрела попала ящеру в глаз. Она не остановила бы зеленоголового, но сверху на него прыгнула лакомка. Оба они грохнулись на землю, но лакомка оказалась сверху и успела выдрать зеленоголовому 2-й глаз. Второго рептилоида уже в полете успел перехватить Мишка. Зацепил, швырнул на землю и ударом лапы проломил ящеру череп. Я тоже сиганул вниз. Тело пронзило боль, 5 метров все-таки, но я даже устоял на ногах и приготовился к бою. Боя не было. 2 десятка зеленоголовых вполне могли бы задать нам жару, но они дружно развернулись и бросились на утек. Это была нежданная, но полная победа. Нам здорово повезло. Кроме моих отбитых пяток, никаких травм. А в активе 5 поверженных хищников, каждый из которых размером побольше меня. Нет, не 5, 4. Ослепленный ящер внезапно вскочил и тоже устремился прочь. на четырех лапах прямо по следу своих сородичей. Гнаться за ним мы, конечно, не стали. Мишка методично добил тех, в ком еще теплилась жизнь, и спокойно принялся за еду. Лакомка и Марфа тут же присоединились к нему, а я медлил. Мое предположение насчет качественных мозгов, содержавшихся в круглых зеленых головах, оказалось верным. Так что некоторое время я колебался, не употребить бы в пищу разумное существо. Но потом решил, ну и хрен с ним. Можно не сомневаться, что меня это существо кушало бы не особо, терзаясь муками совести. На этот раз нам никто не мешал. Крылатым осведомителям было невдомек, что творится под сенью крон. После ужина, прибегнув к помощи лакомки, я произвел вскрытие одного из зеленоголовых. Результаты были довольно любопытными. Помимо вполне развитого мозга, у наших противников обнаружилось, как я и ожидал, четырехкамерное сердце, приличествующее исключительно теплокровным существам. Я дал себе зарок. При благополучном исходе моей миссии, или, если я все-таки угодил не на ту землю, после того, как восстановятся мои способности, непременно вернуться и разобраться, что это за зверушки. Неприятностей я не опасался. Когда я войду в форму, они не будут представлять для меня опасности. Нет, чтобы вот так, походя, найти негуманоидную разумную расу, только ради этого планету стоило колонизировать. То, что зеленоголовые братья по разуму склонны пить кровь сородичей, ну так что ж, и наши собственные предки были не прочь перекусить себе подобными. Обычное дело на низких стадиях развития. Зато каким эти зеленоголовые обладают проворством. Пожалуй, они даже мне, мастеру, не уступят.